Но вместе с уменьшением его строгости архив лишился многих приятностей. Никто уже, и я в том числе, так часто в него не ходил. Скука была ужасная, не с кем почти было слово вымолвить. Куда девались все наши молодцы? Одни переселились в спокойный уже Петербург под покровительство к родным, другие получили места в миссиях, одни путешествовали за границей, другие доучивались в иностранных университетах, а иные, не покидая архива, выпросились на лето в деревню. Естественную для меня отрадой были встречи с двумя сослуживцами, прежним Блудовым и новым Губаревым. Я нашел, что первый чрезвычайно вырос, потерял немного прежней живости, чему причины я тогда не знал, зато, кажется, еще более поумнел. Другой был добрый, остроумный весельчак, который потом деревенскую жизнь предпочел исканию почестей. Многие из жителей Москвы и оставшихся моих товарищей все твердили о Петербурге, жилище светозарного ангела, земном рае, где люди свободны, блаженствуют и трудятся единственно только для добра. Очарование все еще длилось. Венчанный юноша уже хладел в пламенных объятиях России, уже неверные взоры его с любовью обращались к Западу, а ее восторги не истощились. Все завидовали тем счастливцам, кои, служа в столице, могли участвовать в великих гражданских подвигах, преднамереваемых царем. Увы, несчастные! Зачем увлекся я общую молвою? Зачем послушали меня родители? Зачем вице-канцлер исполнил их желание? Около половины августа причислен я был к делам коллегии с тем, чтобы по прибытии в Петербург поступить в канцелярию князя Куракина. Я бы мог спокойно жить в беспечной Москве. Изредка повышаемый в чинах, я бы до седых волос мог оставаться архивным юношей. В старике Каменском привычка обращалась в чувство. Я бы стал копаться с ним в древних рукописях и мог бы сделаться полезным его сотрудником. А если бы недостаточное состояние понудило меня искать содержание более выгодного, то сколько мест в Москве, где служба – продолжительный, приятный сон. Кремлевская экспедиция, почтамт, опекунский совет и другие. Нет, всею будущностью, спокойствием всей жизни пожертвовал я честолюбию, которое велели мне иметь и которого даже во мне не было. Кто знает, не столь разборчивый, я мог бы встретить скромную, тихую деву, без причуд и шумихи петербургского воспитания. Я был бы ею счастлив, а она была бы счастлива мною. В благорастворенном климате, ближе к природе, может быть, я полюбил бы сельскую жизнь, малый достаток жены соединив с собственным. Врожденную моей бережливостью я мог бы их умножить. Семейство, научаемое мною умеренности, наследовало бы моему скромному счастью, и ныне ясный день тихо догорал бы для меня. Но нет. На путь жестоких испытаний круто своротила меня судьба с той мирной стези, которую указывали мне и природные наклонности, и положение, в коем я находился. И что же? Много ли я выиграл перед теми, кои никогда не знали петербургской службы? То я прыгал, то должен был на время останавливаться. А они спокойно шли ровным, тихим шагом и от меня не отставали. И что за жизнь моя была? О, Боже! Почти вся она протекала среди болот Петрограда, где воздух физически столь же заразителен, как нравственно. Сколько нужд перенес я в всем городе, как постоянно рвался я из него. И в преклонных летах еще осужден я влачить в нем тяжелые оковы службы. Последний раз сопровождаем я был спасительным обо мне попечением моего семейства. Мне не дозволили ехать одному. Старший брат мой Павел за болезнью опять оставил службу. Его прислали из Пензы в Москву, чтобы отвезти меня и устроить на новом жительстве. Мы отправились 31 августа, а 4 сентября 1802 года прибыли в Петербург.